Глава первая. Южный экспресс мчал молодую девушку Маргарет Беллман к узловой станции Селфорд, откуда по узкоколейке она должна была отправиться в Сильдбури. В Сильдбури было свободное место секретарши с 600 фунтами годового оклада. Такое место ей было совсем не по плечу, и вообще у нее не было никакого опыта в отельном деле, и притязания ее были очень скромны. Она ни на секунду не воображала, что это место ей достанется, хотя, созвонившись с хозяином отеля, все же получила приглашение приехать для переговоров. Но не мысли об устройстве на новом месте занимали ее. Хорошенькое личико Маргарет Беллман омрачалось, когда она вспоминала о двух встречах, состоявшихся перед отъездом. Накануне, при встрече с мистером Ридером, она ему сообщила о том, что ищет место в деревне, а он, вместо того, чтобы высказать признаки огорчения или хотя бы некоторого неудовольствия, явно обрадовался. «Я боюсь, что не смогу часто приезжать в город». «Это меня только радует», — возразил мистер Ридер, прибавив еще несколько ничего не значащих слов о преимуществах жизни, близкой к природе. Он был гораздо веселее, чем на прошлой неделе, и ей это было довольно неприятно. Впечатления от второй встречи были еще более неприятными. Сегодня утром до самого вокзала за ней шел человек, пытавшийся всячески завязать знакомство. Судя по настойчивости, с которой он преследовал девушку, это был итальянец. И самым огорчительным было то, что он наверняка слышал, как Маргарет сказала своей спутнице, что вернется с 6-часовым поездом. Это была уж совсем неприятная перспектива. А мистер Ридер... Маргарет нахмурилась. Ей было 23 года, возраст, когда молодые люди кажутся иногда очень скучными. С другой стороны, люди, живущие на свете пятый десяток, тоже не особенно привлекательны. А бакенбарды мистера Ридера, делавшие его похожим на шотландского трактирщика, она положительно не выносила. Он, конечно, был очень милый человек. В этот момент поезд подлетел к станции, и Маргарет очутилась на необыкновенно маленьком вокзале в Сильдбури, прежде чем она успела выяснить, влюблена ли она в мистера Ридера или только на него сердится. Станционный извозчик остановил свою лошадь перед узенькой дорожкой, ведущей к воротам, и сказал: «Это самый удобный путь для вас, мисс. Бюро мистера Давера находится в конце дорожки». Этот хитрый старик возил многих кандидаток на должность секретаря в Лармскип и не подозревал, что и эта, самая миловидная из всех, едет туда не в качестве гостьи. «Не подождать ли мне вас, мисс?» «Ах да, пожалуйста», — поспешно ответила Маргарет, вылезая из дрожек. Отсюда она могла хорошо рассмотреть Лармскип. Дом вовсе не был похож ни на отель, ни на пансион. Ясно можно было различить только ту часть дома, которая в прежние времена была подземной темницей. Остальная же часть была скрыта густым, разросшимся плющом. За садом до самого края скалы тянулись группы сосен, и виднелся кусочек серовато-голубого озера, над которым вился легкий дымок невидимого парохода. Маргарет открыла дубовые ворота и поднялась по дорожке к флигелю. Вероятно, ее увидели, так как дверь отворилась прежде, чем она успела протянуть руку к звонку. На пороге стоял, по-видимому, сам мистер Давер. Это был высокий, худой мужчина, лет 50, с желтым лицом и с такой улыбкой, что Маргарет еле удержалась, чтобы не расхохотаться. Длинная верхняя губа свешивалась над нижней, и, несмотря на то, что его лицо было узким и морщинистым, он имел вид какого-то необычайно комического башка счастья. «Мисс Беллман?» — спросил он с некоторой поспешностью. «Добро пожаловать в мою берлогу». Берлога была очень удобным кабинетом, стен которого не было видно из-за множества книг. Он закрыл дверь и с тихим нервным смехом пододвинул ей стул. «Я рад, что вы приехали. Как вам понравилось ваше путешествие?» «Ну, конечно, очень. А в Лондоне жарко и душно, могу себе представить. Не хотите ли чашечку чаю? Ну, конечно». Он так быстро говорил, что у нее не было ни малейшей возможности ответить ни на один из его вопросов, и прежде чем она успела выразить какое-нибудь желание, он схватил телефонную трубку и заказал чай. «Вы молоды, очень молоды», — покачал он печально головой. 24, не правда ли? Умеете ли вы печатать на пишущей машинке? Что за смешной вопрос?» «Очень любезно с вашей стороны, мистер Давер, что вы меня приняли», — сказала она. «Но я боюсь, что не подойду. Я совершенно неопытна в этом деле, а судя по жалованию, которое вы назначили...» «Успокойтесь», — сказал мистер Давер и торжественно покачал головой. «Мне как раз это и нужно. Работы очень мало, но для меня и этого достаточно. Мне нужна дама, которая вела бы книги и охраняла мои интересы. Особа, которой я мог бы всецело доверять. Я сужу по лицу. Вы так же?» «Я думаю, да. И по почерку. Вы так же?» «Мне пришлось говорить с 35 кандидатками. Просто невозможно. А их голоса ужасны. Я сужу о людях по их голосам. Вы, конечно, так же. Когда вы телефонировали мне в прошлый понедельник, я сказал себе сразу: голос». Он так крепко сжал свои пальцы, что они побелели в суставах. «Но, мистер Давер, я ничего не понимаю в отельном хозяйстве. Я сначала присмотрюсь к делу, и тогда очень охотно возьму это место. Жалование ужасно приличное». «Ужасно приличное», — проворчал он. «Как странно звучат эти два слова рядом. Моя экономка, очень мило с вашей стороны, миссис Бертон, что вы несете чай». Дверь отворилась, и в комнату вошла женщина в опрятном черном платье с серебряным подносом в руках. Она едва взглянула своими тусклыми глазами на Маргарет, которая терпеливо ждала, пока мистер Давер кончит говорить. «Миссис Бертон, эта барышня — новая секретарша нашего общества. Она должна иметь лучшую комнату в доме, голубую. Но подождите», — он озабоченно кусал свои губы. «Может быть, вы голубой цвет вовсе не любите?» Маргарет рассмеялась. «Цвет для меня безразличен», — сказала она. «Но я еще не...» «Пойдите, пожалуйста, с миссис Бертон, осмотрите дом, ваше бюро, вашу комнату. Миссис Бертон». Он показал на дверь, и прежде чем молодая девушка сообразила, что делает, она вышла вслед за экономкой в узкий коридор, соединявший частный кабинет мистера Давера с домом. Маргарет очутилась в большой высокой комнате, занимавшей всю ширину дома. «Банкетный зал», — пояснила миссис Бертон тоненьким голоском, поражавшим своей монотонностью. «Теперь он служит гостиной. У нас только трое пансионеров. Мистер Давер — человек со странностями. Зимой у нас очень много гостей». «Три гостя, но это небольшой доход». Миссис Бертон насторожилась. «Мистер Давер не заботится о том, чтобы ему это оплачивалось. Для него главное общество. Он потому и устроил пансион в Лармс-Кип, что ему доставляет удовольствие смотреть, как люди приходят и уходят, и вместе с тем он может с ними не разговаривать. Это его конек». «Дорогой конек», — сказала Маргарет, и миссис Бертон опять насторожилась. С другого конца зала дверь вела в маленькую, гораздо более уютную гостиную, с высокими окнами, выходящими на лужайку, на которой сидели за чаем три особы. Одна из них была пожилым священником с суровым лицом. Он ел поджаренный хлеб и читал газету, забыв, по-видимому, о своих соседях. Другая была молодой девушкой в возрасте Маргарет с бледным, но необычайной красоты лицом. Она быстро взглянула своими большими темными глазами на Маргарет и снова повернулась к своему собеседнику, мужчине лет 50 с военной выправкой. Миссис Бертон поднялась вместе с Маргарет по широкой лестнице на верхний этаж и тогда только сказала ей: «Священник, миссионер из Южной Африки, молодая дама, мисс Ольга Крю, а другой господин, полковник Хотлинг. Все трое пансионеры. А вот и ваша комната, мисс». Это была прелестная комната. О такой всегда мечтала Маргарет. Она была меблирована с изысканным вкусом и имела, как и все комнаты в Лармскип, отдельную ванную. Стены были до половины обиты панелями, потолок поддерживался массивными балками. Маргарет казалось, что под паркетом находится прежний каменный пол. «Какая чудесная комната!» — воскликнула она, а миссис Бертон равнодушно посмотрела кругом. «Это очень старая комната», — сказала она. «Я не выношу старых домов. Раньше я жила в Брикстоне». Вдруг миссис Бертон замолчала, насторожилась и загремела ключами. «Значит, вам нравится?» «Нравится? Вы думаете, я уже приняла это место? Я еще не знаю». Мисс Бертон опять посмотрела кругом с таким видом, как будто хотела сказать в похвалу Лармскип что-нибудь такое, что заставило бы Маргарет принять место. Наконец она проговорила. «Стол очень хорош». Маргарет улыбнулась. Мистер Давер сидел за своим письменным столом и грыз ручку, когда вошли миссис с Маргарет. «Вам понравилась комната? Само собой понятно. Когда вы переезжаете? Я думаю, в понедельник. Настоящее спасение. Говорили вы с миссис Бертон?» Он лукаво погрозил пальцем. «Ага, вы теперь понимаете? Я должен иметь здесь даму. Должен. Моя работа страдает, как видите. Отрываться приходится из-за мелочей. Просто невыносимо». «Вы, верно, очень много пишете», — удалось ей, наконец, вымолвить. «Очень много. Криминалистика. Ах, вас это интересует? Я работаю над энциклопедией преступлений. Это одна из моих фантазий. Я богатый, могу позволить себе различные фантазии. Этот дом принадлежит к их числу. Я теряю на нем ежегодно около 4000 фунтов, но это для меня пустяки. Гостей я принимаю сюда с большим разбором. Интересные мне люди наполняют мой дом, составляют мне общество, развлекают меня. Когда же вы окончательно переедете?» Она колебалась. «Я думаю, на той неделе в понедельник, превосходно». Он с силой потряс ей руку. «Вы не должны чувствовать себя здесь одиноком. Если вам наскучат мои гости, приглашайте своих друзей. Итак, до понедельника».